Глава 79. Когда Мэддокс свернул на шоссе, огибавшее бухту, Энджи поглядела на него. «Ты говорил отделу внутренних расследований, что приказал мне не следовать за тобой?» «Да как-то не пришлось. Меня об этом не спрашивали». Она молча смотрела на его профиль, понимая, что он снова ее прикрывал, рискуя работой. Сердце переполнили нежность и боль. Энджи отвернулась к окну, заштрихованному дождем, и спросила. «Как там расследование? Какие направления выделились?» Пауза затянулась, и Энджи почувствовала коготок обиды. «Следственная группа увеличивается. Включили уже и государственных обвинителей. Сейчас я в основном занимаюсь девушками со штрих-кодом». «Ну?» Он бросил на нее взгляд. «Строго между нами». «Господи, Мэддокс, кому я могу проговориться?» «На Аманде Роуз их было 6. 4 из Восточной Европы и 2 сирийки. Мы считаем, их купили в каком-нибудь лагере беженцев и переправили владельцам Аманды Роуз». Возраст от 13 до 17. Молчат как рыбы. Их били, запугивали, внушали. Если что, то... И у каждой на шее татуировка. Штрих-код. «Это мне нужно вести это расследование», — в отчаянии сказала Энджи. «Нашего же отдела работа». «И будешь вести, когда вернешься. Это, кстати, случится раньше, чем ты думаешь. Не золоти мне пилюлю, Мэддокс. Все я понимаю. Избавь меня от утешений». Он хмыкнул, свернув к Говерман-стрит. «Извини, но я действительно считаю, что все так и будет. За тебя чуть не все управление. Это не меняет того факта, что... Стоп! А что мы здесь делаем?» Мэддокс остановил машину возле паба «Летающая свинья». «Я туда не пойду», — отказалась Энджи. «Еще как пойдешь». Мэддокс распахнул для нее дверь. Изнутри донеслась музыка, энергичная и озорная. Энджи поколебалась. «Почему ты заставляешь меня делать то, что я не хочу?» — проворчала она. Он широко улыбнулся, и в красивых синих глазах появился лукавый огонек. «Заставляю? Кто же может заставить Энджи Паларина?» Энджи вошла в паб, нервная и напряженная. В баре яблоку негде было упасть. На маленькой эстраде играл ансамбль. Мэддокс снял пальто. Энджи окаменела, перехватив взгляд Лео, но старый детектив высоко поднял руку, и оркестр смолк. Все головы повернулись к ним. Лео опустил руку, и музыканты заиграли новую песню. К потолку с каждого столика полетели шары, и все присутствующие запели. «Потому что она классный парень. Она классный парень. Она классный парень. Это скажет любой из нас. Гип-гип, ура, в честь Паларина». Бар взорвался приветственными криками, а Лео подошел, с силой врезал Энджи ладонью по спине и сообщил. «Рад твоему возвращению, Паларина». Энджи вытирала повлажневшие глаза, смутившись своей чувствительности. «Господи, Лео, я пока не вернулась. Я отстранена еще. Черт бы все побрал». «А, практически вернулась. Бармен, всем по стаканчику за мой счет. Ты что будешь?» Энджи пораженно смотрела на Лео, потом повернулась к Мэддоксу, улыбающемуся, как чеширский кот. «Твоих рук дело?» — набросилась она на него. «Ты среди друзей, Паларина». И попросил Лео. «Возьми нам бутылку хорошего красного вина, а?» «Сейчас будет». «О, слышь, привет!» — поздоровался подоспевший Хольгерсон. «Все, кто носит синюю форму, болеют за тебя». Пропел он прекрасным бархатным басом и серьезно добавил. «Рад тебя видеть, напарница». «Ты надрался?» «Да». Кьель вытянул руки по швам и покаянно повесил голову. «Виновен по всем пунктам. Но никакого секса. Твердо стою на позициях целомудрия». «Извращенец», — буркнул Лео, проталкиваясь к Колину Макгрегору через клиентов, осаждавших бар. С дальнего столика помахала Барпо Хейган. Там, где она сидела, с потолка свисал блестящий рождественский дождик. В пабе сильно пахло пивом, жареной индейкой и рождественским пудингом с ромом. Мэддокс провел Энджи через толпу. Рядом с О'Хейган сидела Санни Подачая, коронер Альфонс и Дандерн со Смитом. «Привет, дорогая», — сказала О'Хейган с улыбкой, обнажавшей отсутствие переднего зуба. «Подсаживайтесь к нам». Лео принес вино и бокалы, а Хольгерсон уселся рядом с Энджи с полной кружкой пива. «Слышали новость о Фитце?» — спросил Лео. «Какую?» — поинтересовался Мэддокс. Лео чуть наклонился к сидящим. «У меня приятель в технической экспертизе. Знаете, чей голос на записях разговоров у Уинстон с информатором?» «Не тяни, Лео», — попросил Хольгерсон, подняв кружку и украсив себя пенными усами. «Полное совпадение с Фитц-Симмонсом». За столом воцарилось молчание. «С Фитцем?» — уточнил на всякий случай Хольгерсон. «С ним самым. Уникальные речевые особенности и неповторимый козлиный тембр. Эксперты не сомневаются, что это он. Совпадение с данными из его досье». «Официально это еще не доказано», — тихо сказал Мэддокс. «Не будем делать поспешных выводов». Лео фыркнул, уселся и отпил виски. «Вот не думаю, что ты станешь его защищать, особенно после вашего маленького тет-а-тет в коридоре на днях». «С какой стати Фитцу сливать информацию?» – не поверила подачая. «Да он же больной, говорю вам. Форменный псих», – не выдержал Лео. О'Хейган усмехнулась. «Он служит почти столько же лет, сколько Гуннар, но его раз за разом обходили с повышением, а Гуннар стабильно шел вверх. Озлобленный мелкий человечишка». «Мстительный тип», – уронил Мэддокс, взглянув на Энджи. «Давайте пока воздержимся от комментариев и посмотрим, чем дело кончится». Лео пробурчал. «Между нами этот козел что-то почуял, поэтому рвался уничтожить компромат на мэра и заместителя генерального прокурора, выслуживаясь перед Киллионом и будущим новым руководством». Старый детектив грубо засмеялся. «Небось, надеялся, что Гуннера снимут, а его усадят еще в тепленькое кресло начальника управления». Мэддокс налил Энджи вина. Смакуя его мелкими глотками, она оглядывала пап. В противоположном углу сидел темноволосый мужчина, похожий на ястреба. «О, Грабловский здесь», — удивилась она. «Да», — отозвался Хольгерсон. «Всех пригласили. Кстати, он единственный никак не может смириться, что ты застрелила Адамса». О'Хейган засмеялась. «Что так, то так. Ты, Энджи, лишила нашего доку возможности изучить монстра местного разлива. Все пощупать своими руками. Ему уже и контракт на книгу предложили. А теперь все пошло прахом». «Ну», — сказала Энджи, снова отпив вина, — «это был не последний маньяк. А Грабловский и на имеющемся материале что-нибудь вымутит». Музыка гремела, шум в пабе усилился. Перед эстрадой затеяли танцы. Энджи заговорила громче. «А есть новости про Базьяка? Он вообще вернется или как?» «Разве ты не слышала еще?» — спросил Мэддокс, крича ей в ухо. Энджи повернула голову, и их взгляды встретились. Его рот был так близко. От Мэддокса исходило тепло. Внизу живота начал разливаться огонь. «Нет», — негромко отозвалась она, — «Веддер мне ничего не сказал». Базьяк попался в сети, расставленные Фитцем. Служба собственной безопасности проверяла все официальные гаджеты, ища внешние контакты, которые указывали бы на возможную утечку информации. Базьяк, судя по всему, пристрастился к онлайн-играм и нелегальным сайтам и заходил на них с рабочего компьютера. «О, Господи!» — огорчилась Энджи. «Такой хороший полицейский был». «Чертовски хороший», — подтвердил Лео. «Его все уважали». Колин Макгрегор с двумя поварами в белых рубашках шел через плотную толпу к их столу. Все трое несли тяжелые подносы с индейкой, гарниром и дымящейся подливой. К другим столам уже плыли свои подносы. Голодные детективы и эксперты уткнулись в свои тарелки, и в пабе сразу стало заметно тише. Поднимались бокалы, звучали тосты, разговоры и смех. Мэддокс, нежно глядя Энджи в глаза, поднял бокал. «С Рождеством, Энджи!» И она со сладко замирающим сердцем ответила. «И тебя с Рождеством». Та ночь в клубе Лиз казалась чем-то далеким и неразличимым за миллион миль от этого вечера. «Вот она!» — объявил Макгрегор, размахивая газетой в воздухе. «Специальный рождественский выпуск, свеженькая, аж горячая». Он с размаху припечатал газету к столу. Сразу бросился в глаза кричащий заголовок. Мэр города и заместитель главного прокурора попались в сети, расставленные на серийного убийцу. Под заголовком красовалась сделанная Уинстон фотография Джека Киллиона и Джойс Нортон Уэллс, слившихся в поцелуе в белой Ауди. Попавшее в объектив слово «АКША» легко читалось на бронзовой табличке. «Нифига себе!» – прошептал Хольгерсон. «В блоге Уинстона автоматически появилась подготовленная статья. Все обнародовано». Он рассмотрел снимок. «Думаешь, ей или ему это сойдет с рук? У обоих семьи». «Нортон Уэллс уже сняли», – подала голос Санни подачая. «Но может, она и восстановится в должности, кто знает. Я слышала, на нее тяжело подействовал арест сына. Ирония судьбы. Генеральному прокурору пришлось предъявить обвинение родному сыну своего зама». «СМИ традиционно рвут в клочки женщин, уличенных в адюльтере», — сказала О'Хейган. «А Киллион, наверное, отболтается, либо спустит все на тормозах. Мы еще увидим, как повернется дело в ближайшие месяцы, останутся ли с ним жена и дети». «Хольгерсон, ну зачитай вслух», — заплетающимся языком попросил Лео, махнув бокалом на первую полосу. «Только не Хольгерсон», — О'Хейган продвинула газету к себе, — «иначе ни слова не разберем». Она пробежала статью. «Фактически, это резюме всего, что она накопала». И собственное примечание. О'Хейган начала читать. «Интрижка Киллиона с Джойс Нортон Уэллс весьма показательна в плане риска, на которую люди идут ради удовлетворения сексуального влечения. Их адюльтер – всего лишь пылинка в широком спектре похоти, где на одном конце здоровая человеческая близость, но чем дальше, тем темнее линии. Вожделение соединяется с извращениями, расстройствами, маниями, преступлениями, а у самого черного предела лежит зверское, сексуально мотивированное убийство». Все молчали. Энджи думала о собственной зависимости от анонимного секса. Хольгерсон глядел в опустевшую пивную кружку. «Черт, девчонка-то глубоко копала». «Она права», — сказал О'Хейган. «Я все оттенки этого спектра похоти каждый день на своем столе в морге вижу». «Такова человеческая природа», — подала голос доктор Подачая. «Или нечеловеческая», — добавила Энджи. Повисла новая пауза. «А я», — сказал Лео, — «называю это гарантией нашей занятости». Он поднял бокал. «Выпьем за это?» «За Мэри Уинстон», — сказала Энджи, поднимая свой бокал. «Лихая была девчонка. Пусть покоится с миром». Мэддокс накрыл руку Энджи своей, пока собравшиеся, уже порядком захмелев, пили новый тост. Все заметили жест Мэддокса, но он и не думал скрывать, что Энджи ему дорога. «У тебя есть друзья. Раскрытие убийств в одиночку не проводится». И в эту минуту Энджи поклялась себе во что бы то ни стало вернуться в полицию и работать с этими людьми, с братьями и сестрами по синей форме. Научиться, наконец, играть в команде. А еще она обязательно найдет своих биологических родителей и узнает, как попала в ангельскую колыбель. Она столько потеряла из-за дурацкого обмана своей семьи и так много приобрела, встретив Мэддокса. Она по-прежнему не знает, откуда ей знакомы отдельные польские слова и что означает детский лепет, который иногда словно бы припоминается, но пусть это станет лишним стимулом в новом году. «Пойдем играть в рощу. Пойдем играть. Пойдем». Запись аудиокниги завершена в июле 2020 года. Читал Артем Сурков.